Конец. В порту он осмотрелся и выделил двух девочек. «Сейчас самые надежные люди на земле — девочки», — подумал он. И подошел к ним. «У меня книга», — сказал он им. «Ее надо переправить туда. Сможете вы это сделать?» «Да», — сказали они, — «потому что они были девочки». Он подождал, пока они проходили досмотр, вышли на аэродром и махнули им рукой. Он не знал, что книгу у девочек отобрали и велели подать условный сигнал. «Все в порядке», — подумал он. «Как это, оказывается, просто?» И к нему пришла тоска, как будто он расстался с последним близким существом или почувствовал несправедливый, непоправимый обман. А мальчики ждали у выхода. Им некуда было спешить. Игра закончена. Они позволили ему свернуть в буфет. «Еще можно уйти», — подумал он. «Куда? Зачем?» «Просто так, из принципа?» «Нет, брат, поздно. Я больше не хочу», — сказал он вслух. И, отодвинув неначатый стакан, пошел к выходу. На Дыбанском всходило солнце, освещая зияющие высоты наступающего изма и пробуждающийся к мирному труду довольный ебанский народ. «О, Боже! Дай мне силы поставить последнюю точку».